Глава 18. В этом мире континенты располагались по-другому. Точнее, не было вообще континентов. Был один огромный, похожий на Евразию. Его омывал со всех сторон бесконечный единый океан. Ледников и пустующих степей тоже не нашлось. Все были заняты. Где северными кланами, вроде наших викингов, где воинствующими кочевниками. Спустя 3 часа бесполезного изучения подробных карт и свежайших политических новостей мы пришли к неутешительному выводу. Моя гениальная идея провалилась. Никому не нужных клочков на материке нет. Не может быть, чтобы это была единственная суша на всей планете. Нахмурившись, я изучала подробный рисунок береговой линии. Кто-то уже плавал вокруг света? Есть отчёты очевидцев? Вокруг? Там же край, упадут! Возмутился Шарас. Если бы я не сидела, то упала бы сама. Какой еще край? Слабо простонала я. Обыкновенный. Мужчины смотрели на меня как на дурочку, с явным чувством превосходства. Как же, не зная таких элементарных вещей. Океан стекает с края, испаряется и становится облаками. Все просто. Ага, кивнула я, с трудом сдерживая смех. Тут, конечно, магический мир, но, несмотря на наличие сверхъестественного, законы физики никто не отменял. Бутерброд по-прежнему будет падать маслом вниз, а яблоко на голову, а не улетать в небеса. Если к ним, конечно, какое заклинание не приложить. Поскольку вряд ли неведомый талантливый маг специально вырезал и замкнул в плоский контур кусок земли, хотя я ничего и не исключаю, то исходить нужно из того, что по ту сторону шарика вполне может быть еще один материк или хоть архипелаг, нам и такое сойдет. Так, надо поговорить с Дианой. Я вскочила. Мужчины тоже поднялись, но Элгар при этом пошатнулся и чуть не упал. Я замерла на месте. Бывший король тяжело опирался на стол и прерывисто дышал, силясь скрыть приступ слабости. Меня укололо запоздалое раскаяние. Человек... Ну, пусть полудемон. Только недавно чуть не умер, а я его заставляю в пыльных фолиантах копаться, не жалея сил. И молчит ведь, не жалуется. «А пойдемте поедим», — тактично предложила я. Элгар бросил на меня украдкой взгляд, проверяя, не заметила ли я чего. Я тут же потерла живот и состроила гримасу. «Голодная жуть!» Мое притворство обмануло бы разве что первоклашку, но мужчина повелся. У него, похоже, даже на скандал не было сил. Он молча кивнул, уже привычно ухватил меня за руку и повел к выходу из библиотеки. Кому как не ему знать тут каждый уголок. Шарас не отставал. Он быстро догнал нас, бегло кивнул оживившимся стражникам, и мы проследовали стройной колонной к трапезной. Надеюсь, для нас там что-нибудь найдется. Кто бы еще знал, во сколько здесь принято питаться, и есть ли вообще для этого расписание? Как оказалось, мы оголодали точно вовремя. Зал был полон придворных и слуг, метавшихся туда-сюда в попытках обслужить всех и каждого. Но в первую очередь, разумеется, правящую семью. Только взрослых. Как я поняла, наследница ела у себя в комнате. Девочка еще не вступила в тот возраст, когда ей положено присутствовать при серьезных разговорах. Да и Диана, думаю, старалась держать дочь подальше от суеты и завистливых взглядов, приближенных к трону. Чем меньше народу входит в ближний круг малышки, тем сложнее причинить ей вред. К сожалению, трон шел в комплекте с кучей проблем, меньше из которых были ядовитые взгляды и комментарии, которые отвешивали венценосной звезде, полагая, что их не слышит. У самой двери, не замечая нас, расположились за столиком 6. Трое мужчин в расшитых, но не слишком роскошно одеждах и их жены в куда более шикарных одеяниях. Только если присмотреться, было видно, что шитьё в некоторых местах уже потускнело, а вставки на юбке меняют не в первый раз, создавая иллюзию нового туалета. «Тупая сучка не понимает, что подвергает нас всех опасности», — шипела сухопарая дама, сидевшая спиной к нам. «Она действительно верит, что он исправился. Он же демон. Он нас всех угробит, отдаст демонам на растерзание». «Вообще-то я не собирался», — едва слышно прошептал мне на ухо Элгар. На его лице было написано смятение и недоумение. Ему отчего-то казалось, что раз он король, его приказы должны выполнять беспрекословно. Скажет помириться с демонами, и все дружно примут их с распростертыми объятиями. Ну, кроме пары-тройки бунтовщиков. Но те всегда находятся при любых реформах. Я просто хотел, чтобы люди и демоны жили вместе. Неужели так сложно немного подвинуться? Представь себе, хмыкнула я. Многие страны в моем родном мире до сих пор считают приезжих по определению глупее и пускают их лишь на самые черные работы. Думаешь, демоны долго бы мирились с таким подходом? Не говоря уже о том, что вы изначально планировали захват территорий, а не мирное слияние. Мне казалось, если продемонстрировать силу, то будет меньше восстаний. Никто не рискнет спорить с королем. Вздохнул Алгар, медленно идя вслед за мной мимо столиков. Завидев его, люди замолкали, шокированные появлением бывшего короля. Кажется, зря мы так вот заявились посреди обеденного времени. Нужно было попросить еду в номер, то есть в покой. Как ни странно, Диана не рассердилась. Наоборот, сидела довольно улыбаясь, оглядывая гудящий, как потревоженный улей зал. «Это вы хорошо зашли!» Промурлыкала она, указывая на край стола. Элгар скрипнул зубами. Видно, место по их иерархии выделили не самое почетное, но молча сел. «Мы как раз обсуждали неожиданное возвращение прежнего величества. Надеюсь, посягательств на трон не будет? Покушений, попыток убийств?» «Нет», — лаконично отрезал полудемон, принимаясь за еду. Чувствовалось, что он едва сдерживается, чтобы не наброситься на яство, но воспитание одерживает верх. «Я знаю, когда проиграл. Тем более, честно сказать, не слишком вам всем и повезло. Гадючник тот еще». «Поди, у тебя там по-другому!» Не выдержал сидевший рядом с Дианой незнакомый мне мужчина. Его я еще не видела. Был он бледный и стройный, но, несмотря на скромные габариты, мощью от него веяло за версту. «Неужто демоны никогда не подличают и не подсиживают друг друга?» Признаться, я ждала стычки, уже приготовилась разнимать драку. Но, к моему удивлению, Элгар ответил спокойно и флегматично, даже голоса не повысил. «Нет, знаешь, когда речь идет о выживании вида, как-то не до подковёрных интриг». Бывший король коротко глянул на одного из консортов, и тот прикусил язык. В глазах полудемона плескалось слишком многое, чтобы можно было и дальше над ним спокойно подтрунивать. Несмотря на то, что конфликт вроде бы не состоялся, я решила все же вмешаться. «Диана, а ты в курсе, что земля плоская?» Подруга чуть куском не подавилась, благо сидевший рядом муж заботливо похлопал ее по спине. «Что?» — вытаращилась она. «А ты что, не знала?» — уточнил бледнокожий консорт. «Это каждому ребенку известно». Мы с Дианой переглянулись и поняли, что нам нужно многое обсудить. Потому после обеда мы избавились от настойчивой мужской опеки и заперлись в ее кабинете. Особенно бурно протестовал Шарас. Ему не улыбалось сидеть неизвестно сколько в покоях наедине с Элгаром. Заняться ему больше было нечем, ведь всю свою жизнь после исчезновения бывшего короля он посвятил его поискам. Ну вот, нашел. Теперь стереги. Правда, как выяснилось, занятие это скучное и неблагодарное. Но кто-то же должен надзирать за полудемоном, иначе его придется запереть в подземелье. И Дроу был на это согласен, но тут уже возмутился Элгар. В общем, их удалось убедить посидеть немного взаперти, а мы с Дианой уселись по сторонам ее рабочего стола и уставились друг на друга в предвкушении. «Эх, не была бы я сейчас королевой!» — протянула она с нескрываемым сожалением. «Как поплыла бы вместе с вами!» «Почему поплыла?» — удивилась я. «У вас же тут вроде бы маги есть. Можно и полететь». Намечавшаяся исследовательская экспедиция горячила кровь. Я всегда любила путешествовать, но после травмы не могла себе позволить подобной роскоши. Так что, как застоявшийся конь била копытом и готова была выступить хоть завтра. «Вряд ли они потянут долгое путешествие», — усомнилась Диана. «Ты не представляешь, сколько энергии сжирает одно простенькое заклинание левитации». «Зачем левитация?» — снова переспросила я. «Ди, ты с этими своими магами в конец нюх потеряла, и память заодно. Мы сделаем дирижабль. Можно было бы воздушный шар, он еще проще, но места в корзине маловато, а нужные продовольствие и оружие, и кроме нас троих желательно еще людей. Все же неизвестно, куда мы прилетим. Вдруг там какие-нибудь твари кровожадные живут. Опять же, я не уверена, что Дроу владеет воздушным или огненным даром. У Элгара точно такого не водилось. Так что кто-то же должен управлять той штуковиной, что мы построим. В том, что нам удастся соорудить дирижабль, я ни минуты не сомневалась. Все же техника здесь довольно-таки развита, плюс маги, плюс артефакторы. Совместными усилиями как-нибудь сообразим. Так. Диана побарабанила по столу кончиками ногтей, а потом достала лист, карандаш и принялась быстро черкать список. Выдам указание секретарю. Пусть соберет самых головастых изобретателей. Начнем немедленно. Кто знает, что там демоны придумают, узнав, что их любимый сыночек у нас. Как бы войной ни пошли. А нам их и послать некуда. Думаю, они в курсе, что он жив. Не слишком уверенно предположила я. Вот пойди и уточни. Пусть он папе скажет, чтобы тот не волновался. Ди подняла взгляд от бумаги, и мы с ней хихикнули. Несмотря на свои внушительные габариты и опыт управления страной, Элгар у меня упорно ассоциировался с нерадивым отпрыском достойного семейства. Эдакий, дорвавшийся до власти, мажор.